Ага, мы смотрели на дверь, что чуть светилась бледно-зеленым силовым полем. Кажется, закрыто, сыграл в капитана очевидности Янкай. Вижу, я активировал глазки. Закрывали тут действительно интересно, но, очевидно, более уповали на незаметность и защиту от энергетических атак местных умельцев. Какой-нибудь практик-дракон хотя бы четвертого небесного уровня снес бы эту преграду и не заметил. А огневик так и вовсе на третьем уровне бы проколупал себе отверстие. Правда, не сразу и изрядно задолбавшись, но смог бы. Впрочем, такие варварские методы мне не по вкусу, да и покопаться хочется. Думаю, на вскрытие этой защиты у меня уйдет некоторое время. Ты сможешь ее снять, братцу? Смогу, все-таки я не просто так обучаюсь в теневом зале. Надо, кстати, наконец дойти до его главы и попросить что-нибудь интереснее базовой боевки и их инструкций по скрытности. А то уже как-то неудобно перед мужиком и собратьями по цеху становится. Постоянно отмазываюсь, что это благодаря залу, а сам там ничего не учил. Эпичнее будет только ответ, что я что-то могу, потому что я, Бэтмен, в смысле, все благодаря навыкам, выученным мной в горах, да. Осторожный взлом занял 3 часа. Можно было бы и быстрее, благо понять, где у этой штуки замочная скважина и как нужно замкнуть силовые линии, чтобы система посчитала, что у гостя есть нужный ключик и право прохода, я понял уже на 2-й минуте, но нельзя просто так сразу взять и вскрыть магическую запирающую систему. И дело даже не в том, что сначала стоило убедиться, что найденная замочная скважина – не обманка, активирующая какую-нибудь пакость, как сделал бы я сам, нужно было все как следует изучить и запомнить, ибо магия, ци программирование, Лян Ю учить. Но вообще, если касательно систем ловушек я мог рассказать многое, как и много сделать, равно как и с защитными барьерами боевого типа, то вот всякие охранные периметры, признаться, я в тупике. В том смысле, что уже сейчас у меня есть возможность собрать образец ци с любого практика, спасибо разработке из гробницы императора Тян Луна, а если сильно заморочиться, то и вообще сконфигурировать, потому любую систему свой-чужой, основанную на сканировании ци, я уже могу пройти, не напрягаясь, а значит, может и другой умелец появиться. Делать глухую оболочку, в которую нужно загонять определенный код нажатием на определенные участки с определенной ци. Возможно, но это реально сложно и заморочено, а уж невозможность просветки механизма замка. В общем, да, я опять залип в своих мыслях, планах и прикидывании проекта, хотя проще и надежнее всего реально отдельное пространство с создаваемым переходом, по охране как нашего с девочками личного мирка, точнее, переходов в него, так и секты вообще. Но я смог, я справился, я отлип обратно, да, ну и открыл врата. Готово, створки разошлись, и на нас дохнуло ци, так быстро, братцу изумителен, покивал Янка и рванул внутрь, типа, я вот только открыл, еще на попе сижу, а он уже помчался тырить первым. Эсте, хотел было я его окликнуть и предупредить, что там могут быть ловушки, но с какой стати это должны быть мои проблемы, так что я неторопливо поднялся на ноги, ибо ковырял защиту, сидя на земле, затем отряхнулся и только потом пошел. Итак, что у нас тут? Ага, тут у нас склад. Трава, скорее всего, эпичная и редкая, но не уверен, что она правильно хранилась и не утратила своих свойств. Рядом были полки с готовыми веществами, аналогично, есть подозрение, что это дофига ценное и эпичное, но что с условиями хранения и токсичностью, неясно. Еще там были полочки, методички и добытые. Вот реально, так и написано, добытые. В добытом были какие-то артефакты, шкатулки с минералами и прочий хабар, а вот методички, ну, это были описания техник, причем есть подозрение, что техники эти топового уровня. Обязательно ознакомимся и, быть может, даже что-то освоим, но пока последуем за Янкаем. Главный герой Синси ждал меня в следующем зале склада. Там на полках также лежали различные травы, вещества и хабар, вкупе с новыми методичками, а в одном из углов располагался какой-то крупный цветок, красиво переливающийся внутри прозрачной сферы и изливающий в пещеру свой собственный свет. А рядом с ним лежал Янкай, пребывающий в полном отрубе и вяло подергивающий ногой. Включив глаза, я осмотрел тело придурка, что явно потянул руки к тому, что следовало бы сначала как следует изучить, и в общем, судя по всему, сфера вокруг цветка состояла из энергии души с малюсенькой примесью ци, в которой тем не менее угадывалось столько информационной наполненности, что у меня начал чесаться мозг от одного взгляда на это дело. Цветок, кстати, тоже состоял из энергии души, только более плотной и материальной, что ли. Я такого еще не встречал, да и ци в нем тоже присутствовала, хотя и какая-то очень странная, но сам цветок все же состоял не из ци, а именно из чего-то, что больше всего напоминало как раз энергию души. Ян Кай же, судя по всему, влип в сферу, что явно выполняла роль защитного барьера, и получил жесткое отравление мозга. Золотой скелет оперативно выпил и поглотил энергию, что впрыснулось в парня. Я наблюдал, как он втягивает остатки, но вот с информацией, очевидно, он работал хуже. В итоге информационное наполнение, что плескалось в сфере, успело перекинуться на родную Ци Янка, и теперь вирусно ее заражало по всему телу, особенно долбясь в извилину Дитя Удачи. Поскольку извилина была всего одна, и та скорее являлась застывшей костью, чем даже зачатком мозга, толку с этого не было, но и поджарить мозги придурку этот заряд никак не мог, видимо, по той же причине, почему не мог и проникнуть в этот самый мозг. Но, если говорить серьезно, Ян Кай нарвался на что-то странное, сфера духовной информации была настолько насыщенной, что ее было видно невооруженным взглядом. При этом ци там почти не имелось. Моих знаний и навыков было еще недостаточно, чтобы работать с подобным на сколь-либо вменяемом уровне. Единственное, что я мог сказать точно после наблюдения за тем, как принимали свое наследие близняшки Ху, а также пережив аналогичный процесс на себе и Суянь. Вся эта сфера состояла из информационного шума, в ней не было каких-то секретов и наследий, это просто был мусор, неструктурированный и фантасмагорический. Тем не менее этого мусора более чем хватало, чтобы реально разорвать мозг любому неосторожному практику. Я скосил взгляд на Дитя Удачи. Ну ладно, почти любому. Интересный вариант защиты, мне нравится. Но ковырять его я буду позже, и раз уж главный герой Синси так стремился к этой штуке, то в моем колечке ей будет лучше. Окутав руку демонической ци, я спокойно просунул ее сквозь инфополе, а дальше было просто желание взять цветок, и он исчез в моем пространственном хранилище, оставляя сферу шума пустой, но все еще активной. Вот и славненько, вот и замечательно. Я вновь скосил взгляд на Ян Кая. Хаем он без сознания, я превосхожу его во всем на порядке, и никто ему на помощь не придет. Моя нога устремилась в голову бессознательного практика, еще мгновение, и я просто раздавлю его череп, и удар спрессованного воздуха подхватил тело Дитя Удачи и откинул в сторону. В итоге я умудрился не оставить на полу кратера и трещин, но очень восхотел спросить, какого хрена. Ответ нашелся быстро, сектанты-краснооблачники таки дошли до места и, увидев, что кто-то уже открыл ворота, как следует ускорились и вломились в первую пещеру. Один из них схватил простой с виду веер, ну и махнул им, вызвав ту самую ударную волну, что спасла жизнь Ян Каю. Я вышел к ним очень мрачный и раздраженный. Была мысль еще раз попробовать стукнуть Ян Кая, но тот лежал и никуда уходить не собирался, а вот эти дегенераты могли и что-то поломать или разбить. Это он. В толпе сектантов я заметил одного из тех, кого я отпустил у зоны с разъедающим туманом. А вот девушки видно не было. Похоже, она оказалась умнее этих придурков. Ну или ей не повезло еще по пути. Ты убил мою дочь. За это я сотворю с тобой такое, что ты будешь молить меня о смерть. Разговаривать с этими я не собирался, а потому просто ускорился и выбил мужчину из хранилища обратно на улицу. Удар раскрытой ладонью в грудь вбил ему грудную клетку с такой силой, что ребра вышли из спины, так что вылетало из пещеры уже мертвое тело. А там пришлось устранять злобную летучую бабку и остальных старших практиков секты, никого ниже Лихэ, 3, среди убиваемых не оказалось, так что тут были именно старшие ученики и наставники, а младших, судя по всему, припахали чинить корабль, тот дятел был исключением. Расправившись со злобными культиваторами, без огня, ибо тут рядом вещества и книги, я повернулся к пещере с четким намерением таки покончить с Ян Каем и Эрракх. Не успел я переступить порог, как из леса на меня напрыгнул тот самый зверь пика шестой сферы, что я почуял у накопителя Яньцы. Даблинский ежик, он тут, конечно, неподалеку живет, но не настолько же близко. И какого хрена он напал на меня, уже почти стоящего в пещере, когда перед ней лежат еще теплые тела двух десятков вкусных и нажористых мужиков? Но нет, он вместо этого влетел четко в меня и попытался откусить голову. Хорошо хоть успел среагировать и ударить навстречу, Зверь, выглядевший как матерый и видавший эту жизнь волк с обломанным рогом на башке и странным хвостом, больше напоминающим стрелочку какой-нибудь суккубы, чем нормальный волчий хвост, от одного моего удара помер, но мое тело не было еще готово к столь резким физическим нагрузкам, так что убить этого засранца я таки убил, но об его тушу я отбил руку, а когти разодрали мой фиолетовый халатик. Откинув тушу монстра и исцелив ущерб при помощи звездной ци, я вновь повернулся к пещере, собираясь добраться до Янкая. Вошел внутрь, миновал первый зал, почти уже дошагал до неподвижного тела, как, жеш, услышал приближающийся рой жуков, да вы, блин, издеваетесь. Удивленно оборачиваюсь назад, только для того, чтобы увидеть, как на меня из конца помещения, совершенно молча и беззвучно, надвигается здоровенный и почти не фонящий цыжук-муравей, и за ним уже ползут другие, которых я никак не мог испепелять в пещере. И да, они тоже проигнорировали хреновую тучу трупов перед входом, выйдя целенаправленно на меня. Это, типа, месть за королеву. Пошли вон, уроды. Окутался я покровом ци и рванул навстречу, снося голову первому и спеша вырваться на оперативный простор, где можно отбиваться, не сдерживаясь. Ну и вдруг за мной не все пойдут, а кто-то все же сожрет Янкая. Но снаружи меня уже ждали. Кхи-и. Пронзительно огласил округу гигантский не то сокол, не то орел, пикируя ровно на меня, отбивающегося от насекомых. «Тоже пошла вон, курица», — ответил я, запуская навстречу огненный болид из фиолетового пламени. Крик птички оборвался, но от здоровенной туши, размером почти со слона, пришлось уклоняться, влетая в толпу гигантских жуков-муравьев. «Ссу», много нехороших слов потекли из моих уст, пока я крутился, бил и пытался не позволить летучим клопам размером почти с футбольный мяч зарыться мне в волосы. Поглощать тварей было нельзя по причинам того, что это были гребаные демонические насекомые из китайской синси, а я еще хотел жить, и без мегаглистов контролеров сознания в организме. Огонь был хорош, но очень быстро сделал все вокруг слишком смрадным и чадящим от сгоревшего хитина. В итоге пришлось морозить и работать конечностями. Но эти твари не кончались, и опять не кончались, и снова не кончались. В общем, около часа спустя пейзаж вокруг пещеры напоминал филиал ада, в который заглянул Дунгой. Колония демонических насекомых, походу, была уничтожена под корень, а мой замечательный фиолетовый халатик окончательно пришел в негодность из-за комбинации порезов с налипшими потрохами. Волосы тоже хотелось помыть, очень сильно. Настроение и вера в то, что убить главного героя Синси можно вот так просто, умерли вместе с насекомыми. И вот я вновь стоял над Янкаем, коего, как несложно догадаться, ни один жук так и не тронул, и решал мировую проблему. По идее, на этом острове не осталось никого, кто мог бы меня сейчас остановить, теоретически. Но три, пардон, орел, я забыл о тебе, четыре раза подряд. Причем каждый раз был все сложнее и неприятнее. Лян Ю не тупой, Лян Ю намеки понимает. Боюсь, на пятый раз тут вылезет какой-нибудь демон-лорд и, томно дыша мне в затылок, спросит, а что это я делаю? Или пробудится вулкан, или и вовсе у меня вдруг сердечный приступ случится на ровном месте. Наир, вот просто наир. Я просто сел на пол и достал расческу. Да, приведу себя в порядок и, вон, лучше книжечку почитаю и успокою нервы. Примечание. Авторы честно кидали дайсы на каждую попытку, начиная с муравейника. В муравейнике дайс сказал, что Янкая ранит, но дальше как отрезало, этот гад 4 раза подряд ролял по 20 на выживание. На самом деле, ролял он по 26 раз подряд, и только на 7-м выпала единица. Глава 22. После того, как я немного пришел в себя, мозги вновь заработали на полную, и я решил сделать то, с чего, по-хорошему, нужно было начать. Пока главный герой Синси пребывает в отрубе, осмотреть склад ништяков и изъять самые нажористые, подозрительные и кажущиеся бесполезными. А вот книжки можно оставить, у Дитя Удачи уже есть одна книжка, значит, место в мозге под остальные у него уже отсутствует. Первым, что бросилось мне в глаза, был чайник. Классический заварной пузатый чайник в зелено-золотой глазури. Это был артефактный чайник, и я ощутил небывалое сродство с теми сектантами, кому он принадлежал. Ибо только правильные культисты, в смысле, культиваторы будут делать артефактный чайник. В общем, я его спер и не жалею об этом. Еще в кольцо отправился аленький цветочек чуть меньше соцветия подсолнуха по размеру, без понятия, что это была за трава, но она была свежей, сочная и фанила странной ци на пятый небесный уровень. Ага, это при том, что плоды священного затмения из сада леди Шангуан по своему фону, пока не расколупаешь, и на первые не тянули. Вот если расколупаешь, то да, океан силы, но тут-то цветочек не расколупан. В общем, моей ниндзе будет что поизучать. Еще на глаза попался вычурный кроваво-красный меч, источающий жесткую, агрессивную и будто жаждущую крови, почти во всем похожую на демоническую, но при этом не демоническую ци. По своей форме он напоминал обычный пехотный цзянь, только с вычурной рукоятью, где гарда была исполнена в форме сжатого кулака, да и какого-то внятного разделения на элементы не было, то есть весь клинок был отлит одним куском, включая оплетку рукояти, что была лишь рельефом на алом металле. На полочке, где он лежал, была табличка с надписью «Меч Асуры». В памяти смутно что-то мелькнуло на тему того, что в манге Янкай с таким вот мечом вроде бы какое-то время бегал и даже пару раз только за его счет и побеждал. Вроде, ну а если и нет, в хозяйстве сгодится, да и изучить интересно, оружие явно было выдающимся. На этом пещера была обследована и признана относительно безопасной. Нет, всякого полезного тут было еще навалом, но это полезное, разве что за исключением книжек, оставалось в рамках разумного, и помощь дитю удачи могло не так чтобы сильно, если... Конечно, он чисто случайно не умудрится что-то тут применить через жопу, что в итоге даст охрененный эффект, от которого будут пучить глазки и самые маститые аксакалы и признанные гении. Но над этим я был не властен, так что если такое случится, останется только смириться и начать разрабатывать очередной план по изъятию рояля у сына судьбы. Тот, кстати, за время осмотра пещеры и устранения при помощи ци следов от пыли на местах хранения изъятых экспонатов, то есть уничтожение любых улик в плане уличения меня в прикарманивании ништяков, так и не проснулся, в результате чего пришлось вновь искать, чем бы себя занять, чтобы не думать об убийстве ближнего своего. Ну а так как некоторые планы уже были, вскоре я уже листал одну из книг. Написана она была человеческим языком, но, очевидно, являлась далеко не первой в серии и порой обращалась к не совсем ясным мне терминам. Да и описываемая в ней некая техника трансформации расколотой луны, как было не взять книжечку с таким названием, как я понял, являлась инструкцией по улучшению собственного тела для лунной ци, ну или чего-то очень похожего. Энда, тот самый момент, когда ты откапываешь в древнем схроне мануал по эпичной технике, а он тебе повествует об очень сыром и кривом методе того, что ты и так давно используешь и практикуешь. Нет, для местных усиления естественной защиты от энергетических атак вкупе с некоторым увеличением своего физического потенциала за счет банального напитывания тканей тела лунным светом, это действительно, если не имба, то очень серьезная вещь, едва ли не полностью устраняющая все основные слабости местных практиков. Но конкретно для меня, бесполезно, а вот девочкам, может, и пойдет, тут все-таки описывается подход именно местных практиков к такому вопросу. Закончив с одной книжкой, я потянулся к следующей, а дальше еще за одной, благо под ускорением от звездной ци мог не только двигаться за пределами человеческих возможностей и адекватно реагировать на изменения обстановки на тех же скоростях, но и читал быстро, да и звездные глаза помогали с усвоением материала. Коматозный детина же очнулся часа через четыре, за которые я смог даже более-менее избавиться от следов чужих потрохов на своей одежде, но вот восстановить ее в первозданном виде не получилось бы никак. Разумеется, у меня в кольце лежал запасной комплект, помимо стратегических запасов чая, но светить пространственным хранилищем при этом засранца я не намеревался. Да и вообще, так мой вид будет героичен, что может помочь в дальнейшем втереться в большее доверие к этому кретину с читерской удачей. А ох, Янкай открыл глаза. «Братцу, что?» Тут он обратил внимание на мой вид. «Что с тобой случилось?» «Ох, брат Ян, как бы тебе сказать?» «В общем, я все понимаю, но перед тем, как хвататься за непонятную сферу ци, возможно, содержащую какое-то наследие, ты бы хоть дал ее изучить на предмет ловушек». «Сферу ци?» – моргнул парень. «Какую сферу ци?» Я в ответ кивнул на все еще стоящую на полу конструкцию из энергии души. «Там, разве там не было цветка?» «Цветка?» Я вскинул бровь. «Ты о чем, брат Ян?» «Неважно», — отвел он взгляд. «Так что произошло?» «Ну, ты провалился в транс, видимо, принимая наследие, пожимаю плечами. У меня было что-то похожее в той гробнице, вообще ни разу нет, но ему об этом знать не обязательно, тоже с похожей сферой, к кстати, вот только пока ты был в трансе, сюда, как ночные мотыльки на огонь, слетелись, наверное, все пользовательницы на острове, начиная от старших из секты Красного Облака, заканчивая тем самым монстром шестой сферы, оказавшимся каким-то демоническим волком и демоническим орлом той же сферы. А потом заявилась целая толпа насекомых из того муравейника, о котором ты говорил. Видимо, я хмыкнул, ты показался им настолько вкусным, что они отложили свои дела и решили продолжить обед. Поскольку я не был уверен, что тебя можно было переносить в том состоянии, то пришлось со всеми ними драться. Эх, а ведь это был совсем новый халат. Ох, братцу опять меня спас, поклонился этот лицемер. Ну, мы все-таки братья по учебе, но давай оставим эту смущающую тему. Тебе удалось что-нибудь почерпнуть из наследия? Просто меня смущает, что оно до сих пор стоит на земле, а не растворилось. Все-таки, как правило, такие вещи передаются один раз, а не благословляют всех желающих. Увы, печально вздохнул Янкай, кажется, я не подошел ему, не ощущаю в себе никаких изменений. Ну что же, тогда у нас остался утешительный приз. Я повел рукой, показывая весь зал. А ты, братцу, не хочешь попробовать? Парень кивнул на сферу. Нет, качаю головой с легкой улыбкой. Я еще не освоил и десятой доли того, что было в гробнице наследия, не говоря уже о практиках самого небесного павильона, распыляться еще больше. Нет, подобная жадность скорее остановит мой прогресс, чем подстегнет его. Впрочем, в книги, что лежат здесь на полках, я все-таки загляну, хоть и одним глазком, любопытство сильнее меня. Ясно. Тогда посмотрим, что здесь есть, предложил Янкай. Давай, я как раз дожидался твоего пробуждения, поднимаюсь на ноги. Дальше последовало вдумчивое разграбление, в том смысле, что жадный главный герой Синси пускал слюни на все, ибо жадность и глупость сошлись в нем прям тютелька в тютельку. Еще он успел отлучиться до кустиков, то есть глянуть все те делегации, что я упокоил, защищая брата по секте, так что возвращался он впечатленный и даже ставший еще более почтительным. Осознал, так сказать, масштабы. Что же касается раздела трофеев, я спокойно отдал все вещества и большую часть травы, взяв себе лишь по паре колосков, для изучения. В общем, проявлял положенные гению не от мира сего скромности и нестяжательства. Так что книги Янкай в мою долю отдал без малейшего неприятия, как я и подозревал, они ему были неинтересны. С артефактами, правда, получилось сложнее. В том смысле, что его жадность явно играла и требовала взять как можно больше, на что я спокойно согласился, правда, не без ряда условий, назовем это так. Я не против, разве что возьму пару минералов, киваю на несколько нефритовых шкатулок, в которых лежали разные камушки интересной природы. Что же касается вещей, будь осторожнее с ними, брат Ян. Ты про тот случай со сферой наследия? Это вышло случайно, ага, конечно. Ты совершенно случайно протянул грабли к крутой и мощной штуке, что, гипотетически, должна была сделать тебя много сильнее на халяву. Разумеется. Нет, я про другое. Эти вещи выполнены в разном стиле, да и методички описывают слишком разные методы культивации. Это может означать лишь то, что они принадлежат разным сектам. Наверное, неуверенно согласился парень, явно не понимая, к чему я веду. Поскольку я пусть и хочу верить в лучшие, но не испытываю по поводу природы большинства людей избыточных надежд, то смею предположить, что данный склад – это не хранилище десятка сект-побратимов, что пожелали сделать тайник для сохранения своего наследия в случае чего. Я про то, что, скорее всего, все эти артефакты и описания техник получены путем ограбления сокровищниц секты кланов. И если эти кланы и секты уцелели, то стоит им прослышать весть, что где-то обнаружились их реликвии. Они захотят заполучить их. Наконец-то понял Янкай. Именно. Разумеется, слухи имеют тенденцию искажать, но привлечь нежелательное внимание вполне возможно, если слишком часто демонстрировать эти сокровища или оставлять свидетелей их применения. Что братцу имеет в виду? Чуть напрягся главный герой Синси. Что использовать эти сокровища нужно с большой осторожностью. И знать о них можно лишь тем, кому ты полностью и безоговорочно доверяешь и уверен в их молчании. Да это разумно, согласился раздосадованный главный герой Синси. Вообще, я бы не стал его предупреждать, пусть засвечивает все, что возможно, и огребает от тех эпичных сект, у которых эти артефакты и техники сперли, но проблема состояла в том, что этот ушлепок ведь формально относится к небесному павильону, а потому претензии предъявлять придут именно к нам, а не к семье Ян. Ибо семье Ян ты еще попробуй эти претензии предъявить, а вот второсортная или даже начинающая первосортная секта, это уже другой разговор. Разруливать все это в таком случае придется нам с мастером Мином и мастером Лином, плюс подвергать лишнему риску учеников. В общем, проще предупредить. Не факт, что поможет, но хоть совсем феерической тупости избежать удастся. Я надеюсь, Ян Кай же продолжал. Но тогда получается, что и братцу не сможет использовать знания из этих книг. Верно, но, как я говорил, мне и так нужно еще изучить очень и очень многое. А эти техники, я демонстративно пролистал одну из книжек, чуть ту согнув и тренькнув страницами, просто пробежать глазами для утоления любопытства и, быть может, обретения общего понимания, что представляет собой стиль той или иной секты. Получается, братцу совсем ничего не получит от этого похода, в голосе парня было удивление, и чтобы там не начало обретаться и подозрение, я поспешил развеять сомнения собеседника. Нет, почему? Во-первых, я помог своему младшему брату, это уже кое-что. Во-вторых, я получил образцы редких трав. Моя будущая жена, алхимик, и очень любит изучать подобного рода вещи, а радовать своих женщин – это долг мужчины. Ну и в-третьих, у меня будет немного минералов, возможно, мастер Мэн подскажет, что из них можно сделать. Этот вредный старик, чуть поморщился Ян Кай. Что же, я понял тебя, братцу. На этом разговор исчерпал себя. Главный герой Синси, несмотря на свою природу, все-таки прислушался к моим предупреждениям, что, впрочем, не помешало ему откопать кольчугу, насколько сплетенную из железных нитей рубаху так можно было назвать, которая, ориентировочно, должна была защищать его от атак уровня пика Лихэ, 3. Что-то вроде изготавливаемой в нашем павильоне брони железных облаков, только чуть мощнее, при этом с соблюдением скрытого ношения. К кольчуге шли поножи, надетые парнем прямо под штаны, ну и еще всякого по мелочи он набрал, в итоге выйдя по своей мощи на уровень, когда и практик Чжэн Юань, 4, середины ранга трижды подумает, прежде чем с этой новогодней елкой связываться. Разумеется, на этом освоение богатств не закончилось. В том смысле, что у нас была еще друза с Яньцы, до которой Ян Кай тоже желал добраться, да и тему обратного отправления стоило разработать и предпринять шаги по захвату зипунов, в смысле, привлечению младших учеников секты, что уже явно перестанет существовать, к вступлению в ряды синехалатников, проконтролировать починку корабля, сбор припасов и, эх, может, если я просто тут затоплю судно и тихонько телепортируюсь, то проблема Ян Кая решится и не придется разводить весь этот геморрой, эх, кого я пытаюсь обмануть. Ладно, пошли устанавливать диктатуру и назначать работы. Как ни странно, но установить диктатуру получилось элементарно, ничего даже изобретать не пришлось, разве что все-таки переодеться в запасной комплект одежды, для Ян Кая сделав вид, что достал его из поясной сумки, и пофиг, что там нет столько места, если что, пусть ворует сумку, мне не жалко, да отрубить головы лидерам секты, а дальше, прийти к лагерю, вежливо прессануть всех высвобожденной ци, разумеется, далеко не всей, но им и так хватило за глаза, и кинуть под ноги толпе учеников срубленные головы. На этом моменте они уже были готовы на все, так что осталось лишь обозначить задачи и политику партии. Политика у меня была проста и неказиста. Секта Красного Облака имела дерзость прямо напасть на членов секты Небесной Башни и пытаться убить людей, находящихся под нашей защитой, так что, как основой ученик Небесного Павильона, я обязан ответить на это оскорбление. Тем не менее я понимаю, что младшие не в ответе за старших, так что, если среди присутствующих нет желающих пойти по их стопам, готовьте корабль к отплытию, мы покидаем остров. Вежливый тон, примирительно сложенные за спиной руки, мягкая полуулыбка, и все сработало. Народ проникся, ощутил резкий прилив духовного и нравственного роста над собой и пороками общества, после чего бросился облагораживать себя дальше путем ударного труда. Более того, буквально в тот же день, но ближе к вечеру ко мне начали осторожно подходить младшие ученики и, едва ли не падая в ноги, а порой и не едва ли, а натурально вставая на колени и тыкаясь лбом в землю, вопрошать, а нельзя ли вступить в нашу великую секту и какое для этого нужно пройти испытание. Честно признаться, я этого ожидал, все было даже очень в традициях и моего прошлого мира, потому, не меняясь в лице, обещал подумать. А вот с Ян Каем ситуация сложилась интереснее. Свой сине-белый халатик он посеял, щеголяя в униформе Красного Облака, так что для всех членов данной секты выглядел как один из них, кого могучий юный мастер просто отловил первым и велел провести до лагеря. Ну и, как к своему, к нему тоже начали подходить, вполне срисовав нетипичное отношение, пусть особо мы и не болтали при народе, но много ли правильным псевдокитайцам надо, чтобы уловить намеки? Вот они и уловили, сделав логичный вывод, что парень успел как-то подмазаться и даже завербоваться в мои прислужники, плюс теперь он даже не пытался скрываться, открыто фоня рангом лихэ, 3, что так-то очень круто, а здесь и сейчас буквально круче всех остальных учеников Красного Облака. Откуда он такой взялся, когда среди прежних старших учеников его не было, вопрос отдельный, но ведь вокруг таинственный остров с сокровищами, а раз примазался к великому мастеру, значит, могло и что-то перепасть, а коли перепало аж до сферы лихэ, 3, то ведь точно как-то себя проявил и теперь козырно устроился. И вот, значит, картина маслом. Вечер, легкий морской ветерок с запахом соли, горят костры, яркие прекрасные звезды мерцают на небесах и к одинокому парню подходит парочка довольно смазливых девиц и, слегка волнуясь, пробует прощупать почву на тему оказания покровительства со вполне понятным подтекстом. А дальше, в общем, я не знаю, что у него там в голове перемкнуло, но послал он девочек очень грубо и ушел культивировать. И, честно говоря, я не знал, как на это реагировать. В том смысле, что он же, высокородный аристократ из очень влиятельной семьи, который с детства должен был естественным образом впитывать мысль, что к нему будут пытаться подлизываться, и это чуть ли не норма жизни в его положении, да еще и в псевдокитайском социуме. Даже я к такому положению вещей уже привык, хотя имел личный опыт жизни в данном обществе меньше пары лет, а здесь прям даже не знаю. Очередной сюжетный троп, пытающийся убедить, что главный герой Синси, хороший парень, весь из народа и вообще ПРР израит несправедливые порядки окружающего мира. Впрочем, я не хотел об этом думать. Я вообще начинал подозревать, что в его обществе тупею. Серьезно, я постоянно на нервах и даже нормально помедитировать не могу. Все время мысли о том, какую дичь этот ушлепок выкинет, пока я не вижу. И все же, даже мысленно плюнув на мозговых тараканов Ян Кая, я не мог игнорировать тот факт, что ситуация с поползновениями юных и симпатичных учениц имела развитие и в мою сторону. Я, правда, грубить никому не стал, а честно сказал, что женат. И нет, младшие жены меня не интересуют, и любовницы. И в общем, успокойтесь, если вы так хотите попасть в нашу секту, то я вас туда доведу и за вас попрошу. И нет, мне за это ничего не нужно. Ладно, если вы настаиваете, то заварите мне чаю. Да, чай, это важно. В чае есть сила и смысл. В общем, это был тот еще цирк с конями. Я читал книжки и присматривал за раба младшими учениками. Ян Кай, как заведенный, ходил культивировать на друзу и уже успел опнуть еще две ступени развития и поломать друзу. Собственно, уничтожение очередной крутой и кучерявой штуки таинственным образом совпало с завершением ремонта судна. Вот кто бы сомневался. В общем, спустя неделю от нахождения той пещеры мы таки смогли выбраться с острова. Осталась сущая мелочь, в очередной раз спрятать улики и заверить главного героя Синси, что и этот склад с роялями благополучно уничтожен и захоронен. В общем, вот мы отплыли, и я двинул речугу. Думаю, это опасное место стоит предать забвению. Зачем? Поинтересовался читер мироздания. Там обитает слишком много опасных тварей. Если оставить этот остров открытым, то он неизбежно станет причиной огромных жертв среди обычных мореплавателей, и это в лучшем случае. В худшем обитающие на нем демонические звери получат свободу и сами доберутся до материкового побережья, начав опустошать людские поселения. Поэтому лучше оставить его истории. Как хочешь, равнодушно пожал плечами Ян Кай. Ну да, как и ожидалось, после исчерпания мгновенной полезности склад роялей его уже не интересовал, а это ведь уникальная территория, о которой никто или почти никто не знает и которая окружена интересным защитным барьером. Шикарное же место для базы и склада, собственно, найденный склад, что спокойно простоял несколько веков без всякого присмотра, тому подтверждение ярчайшие. Но герою Синси было пофиг. Что же, тем лучше. Тогда импульс циф починенный мной ключ авторитетной черепахи. Ну да, я не только книжки читал, но еще и артефактик потыкал с учетом приобретенных за время чтения мануалов по артефактам знаний. И барьер посмотрел, ага, так вот, импульс ЦИ, и остров вновь окружен барьером, а теперь, крак, и волшебный панцирь раскалывается на десяток осколков, которые я выкидываю за борт при куче свидетелей. Открыть массив я легко смогу и без ключа, как и найти сюда дорогу, а для всех, хороший красивый жест. Теперь сущая мелочь без умения управлять кораблем и навыков в навигации вернуться на большую землю. Полагаю, это будет долгий месяц, означенный месяц спустя. Это было и в самом деле очень долгое и сложное путешествие. И не потому, что мне пришлось опять изображать для Янкая морскую болезнь, и при этом так, чтобы держать лицо перед остальными, ну, в смысле, чтобы он думал, что я держу лицо перед остальными, но сам время от времени замечал моменты слабины. Это пофиг, это просто лицедейство. И даже не потому, что мы не умели ориентироваться по звездам или подвергались нападению морских монстров. Первое было далеко не так, и среди выживших учеников секты Красного Облака нашлись те, кто постоянно занимался управлением судами, не старейшинам же возить рабов на остров с травами, да и кроме этого корабли у секты были не просто для красоты, они денежки зарабатывали, в том числе возя товары достаточно далеко от побережья. Второе же и вовсе было не проблемой. От мелочи спасали специальные фрукты, взятые в плавание изначально. Как выяснилось, часть плодов с того острова, куда забрасывали рабов, была очень любима морскими гадами, и кинутая за борт гроздь странного черного винограда полностью переключала на себя внимание почти всех подводных обитателей. Вот тех, кто не переключался, упокаивали уже мы с Янкаем. Я, из чувства долга, он, отрабатывая приемы и привыкая к новой силе. Сложность же путешествия заключалась скорее в его однообразии, плюс все-таки командование секты погибло, а значит, все административные вопросы легли на мои плечи. Бесспорно, псевдокитайские сектанты не думали докучать великому мастеру всякими мелочами, но в любом случае на судне с сотнями человек экипажа всегда будет чем заняться начальнику. Это Янкаю хорошо, ему на все пофиг, он птица гордая, не пнешь, не полетит, а мне все-таки надо, чтобы корабль дошел в целости, вовремя и без потерь в людях, а следовательно, за этими людьми надо следить, негативные тенденции пресекать, в тонусе держать, времени на дурные мысли не давать, за косяки дрючить, сами косяки исправлять, и так далее и тому подобное. При этом имея в виду, что если в управлении людьми я еще что-то смыслю, благодаря образованию наследника неслабой старшей семьи, то вот в управлении парусным судном, да еще и псевдокитайским, а не европейским, то есть эдаким в край убогим по ходовым качествам, зато помпезным и здоровым деревянным утюгом, я не понимал ничего. Это не к тому, что я не пытался учиться и вникнуть, очень даже пытался, но стоило все время держать в уме, что, даже задав кучу вопросов, получив на них ответы и наблюдая за работой команды, я оставался зеленой сухопутной крысой, которой ни хрен лезть туда, где люди с профильным образованием годами опыт нарабатывают. Нервное состояние, прямо скажем, сложно чувствовать себя комфортно, понимая, что ты толком не контролируешь процессы в случае чего не будешь знать, что делать. А ведь был еще и вопрос душевных качеств подчинившегося мне народа, что сейчас спал и видел, как бы войти в ряды небесного павильона. Как я говорил выше, одно дело, девчонка, которая просто прибилась к секте, чтобы не прозябать в крестьянской общине или на иной роли в местном обществе, где самый лучший для нее исход – стать наложницей мелкого ареста, и совсем другое – малолетний мудень, что как раз не против подобных девчонок пораскладывать в принудительном порядке. Выявить такого мудня, когда ему дали по мозгам и заставили собраться, довольно сложно. Он ведь сразу запихивает всю свою гниль поглубже и мимикрирует под нормального человека, особенно если видит, что это лучший способ понравиться начальству. Но гниль никуда не девается, а только и ждет момента, когда обстановка станет помягче и можно будет вновь расслабиться. При этом демонической ци ни у кого из младших учеников не было, так что отсев по этому критерию не годился. В итоге лучшее, что я смог придумать, это проверять ребят и девчат старой доброй критической ситуацией, в которой, как известно, натура вылезает на поверхность. А что у нас самое простое в воспроизведении критическая ситуация? Правильно, получение в морду. Понятно, что сам я никого избивать не стал, но опыт пребывания в пещере наследия был со мной, так что, Когда мы нормально встали на курс и распорядок дня более-менее устаканился, организовать тренировки со спаррингами было недолго. Плюс это было полезно еще и с той стороны, чтобы народ в тонусе держать и не давать времени на лишние мысли. Правда, эффект вышел не совсем такой, какой я ожидал. В общем, у нас тут были парни и девушки на стадии закалки тела, 0, и первых ступенях Кайюань, 1, которых прошлые старшие использовали в качестве дешевой рабочей силы, толком ничему не учили и держали за говно, то есть как и положено третьей сортной секте мудаковатых культиваторов. Так что даже те объяснения и советы, что я давал на отвали, для них получались едва ли не откровением. Да и как иначе, если я мало того, что реально вижу, что у них и как происходит в меридианах, так еще и совсем недавно наработал богатый опыт тренировок людей из трех разных сект, посмотрев и поняв кучу именно местных стилей под местную систему меридиан. Еще я ведь, гад такой, поры в боях тасовал так, чтобы напрячь всех прям до донышка, то есть все обязательно и регулярно были вынуждены или получать в фейс, или превозмогать сильнейшего противника, как и Ян Каю не снилось. Да, потом они могли выместить на тех, кто послабее, обеспечивая уже им аналогичный опыт, но факт в том, что народ постоянно выкладывался по полной, а потом лечился мной, если это требовалось, и выкладывался вновь. Короче, к концу плавания все успели пройти стадию закалки, а кое-кто вышел и на пик Кайюань, один, отчего пребывал в состоянии охреневания, из серии за 2 года практик по тому принципу, что давали наставники из Красного Облака, я едва одолел 7 стадий закалки тела, 0, а тут за месяц вышел на 3-ю ступень Кайюань, 1. Уважаемый старший брат велик, как велика и его секта. И ладно бы они просто охреневали, но ведь опять начинали биться головами об палубу, оттопырив жопы к зениту. И если подтянутые попки девушек были еще эстетически приятны, хоть подобное валяние у меня в ногах удовольствия не доставляло, то лицезреть мужские задницы как-то вот совсем не айс. И как бы задача выявить мудаков в таком раскладе не очень-то удавалась. Я, конечно, отмечал особо характерные гримасы после поражения и, наоборот, самодовольство при победах, сделав себе нужные заметочки, но до срыва не дошел никто, а как поперли результаты, так и гримас резко поубавилась, понимание же, что тебя вылечит, даже если ты в бою получишь действительно серьезную травму, и вовсе открыло в народе второе дыхание и новый взгляд, так что некоторые мутузили друг друга и получали ответку, уже чуть ли не шутками-прибаутками перебрасываясь. Но вот месяц морского пути прошел, и мои мучения были окончены, в том смысле, что мы наконец-то приплыли, и я мог сойти на берег и пополнить запасы чая. Ах, да еще нужно было наведаться в главную резиденцию секты Красного Облака и уведомить их, что у них теперь нет главы и старейшин, а потому неплохо бы им и распуститься нафиг, а потом и к семейству Мя заглянуть. Пусть я не святой и прекрасно понимаю, что повернись ситуация чуть иначе, и, вполне возможно, та же леди Цзянь с удовольствием размазала бы сына и наследника этих самых Мя, наплевав на все договоренности. В конце концов, мы говорим о псевдокитайских мелких аристократах, но тут и история не знает сослагательного наклонения, и имеем мы ситуацию, где сильный злой мужик сначала убил мужа и отца 2 девиц, а потом пожелал их вообще изнасиловать и, скорее всего, убить. И Ян Кая сей тип грозился убить и славно погонял по провинции. А я не хочу оставлять для главного героя Синси цель, которая его унижала и чуть не прибила, и которой кровь из носу нужно отомстить. Пусть даже, по идее, его нынешнего уровня уже за глаза хватит, чтобы всех этих Мя помножить на 0. Я не хочу рисковать, не после 4 подряд чудесных спасений. В общем, причалив напрямую к небольшому острову в гавани города, где и располагалась главная резиденция секты, я вежливо сошел с пристани и вежливо направился ко встречающей делегации, которая, разумеется, вышла поприветствовать вернувшихся, без сомнения, с победой и великими успехами глав. Делегация представляла собой 10 человек в относительно дорогих коричневых халатиках, все на вид между 30 и 45 годами, рожи чванливые, по ощущениям середина лихэ, 3, кто-то ближе к концу этой стадии, кто-то к началу. И это наставники, ибо на старших учеников они не тянут, ну, вообще логично и ожидаемо от мелкой секты в жопе мира, что находится на минимально допустимом уровне своих глав, чтобы вообще считаться сектой и иметь какие-либо права, вернее, находилась. Что, кто ты, где глава Юй Сюпин, старейшины Дин Цзе Цзы и Хо Сян Лань и принцесса Юяуань. Без траты времени на всякие «здравствуйте» и «как дела» начал один из мужчин. На вид ему было под 50, и он как раз ощущался пиком лихэ. 3. Ваша глава, старейшина и принцесса оскорбили не того человека, потому их более нет в мире живых. Полагаю, на этом ваша секта должна прекратить существование и разойтись. Да как ты смеешь, сопляк? Да блин, я все время забываю, что тут нужно фонить ци, поскольку местные эту самую ци чуют и определяют. Эх, иик, великий М-мастер, простите, мы, да-да, считали меня отбросом, а теперь осознали мою силу и преисполнились почтением, как же противно. А еще я чертовски устал и просто хочу наконец-то вернуться к своим девочкам. В общем, секта Красного Облака сегодня прекратит свое существование, но я даю вам право решать, случится это потому, что вы разойдетесь или будете стерты с лица земли. Поняли. Благодарим великого мастера за его доброту и милосердие. И народ начал изображать раков. В смысле попятился задом вперед, явно дабы не оскорбить своим афедроном уважаемого Дона. Или что-то в этом роде. Ты действительно очень милосерден, братцу. Сферический мстюн в вакууме был тут как тут. Я не уверен, что эти люди заслуживают снисхождения. Возможно. А возможно, виновники такой ситуации уже наказаны, и эти практики, покинув секту, смогут найти себе более достойный дом. Если же нет, и подадутся в бандиты. Что же, тогда жители просто наймут других практиков для решения этой проблемы. Такое себе решение, но что поделать. Господин, робко обратилась ко мне одна из младших учениц, точнее, уже точно бывших младших учениц. Что такое, Лин Цзин? Повернулся я к ней. Господин помнит мое имя? Ушла в священный трепет девушка. Да блин, что с этим не так? Я вас месяц учил, тут и простой человек бы запомнил. А культиватор человек непростой, мозги у него варят куда как мощнее. Нет, я понимаю, что тут опять псевдокитайская дичь на тему «безымянные отбросы должны оставаться безымянными и не заставлять утруждаться почтенного мастера запоминанием их никчемных прозвищ», или что-то в этом роде, но блин уже реально бесит. Так что ты хотела, а что будет с учениками? ХММ, логично, всех бы на тот остров не потащили, кто-то просто обязан был остаться и присматривать за хозяйством. Младшим вы можете сделать такое же предложение, что я сделал вам. Остальные могут попробовать присоединиться к нашей секте на общих условиях, но за них я никого просить не буду, там и среди младших уже могут быть те еще сущности, которых надо будет как-то выявить или выпнуть, или сразу удавить, но среди обычных и тем более старших таких должно быть подавляющее большинство, и потому там пусть уже наставники смотрят, оценивают и отбирают. Правда, с учетом того, что наши наставники так-то и против демонических практиков ничего не имеют, главное, чтобы не нарушались правила самой секты КХММДА. В общем, еще день ушел на сборы. Признаться, я ожидал какой-нибудь пакости. Неважно, от выкинувшего очередную фигню Янкая, проявления гонора у культиваторов или какого-нибудь вторжения рептилоидов с Нибиру, но нет. Оставшиеся наставники даже проявили такт и не стали выносить сокровищницу секты, и это никак не связано с тем, что я полдня не видел Янкая, да, вот 100%. Меня сокровищница не волновала, ибо ну, это третьесортная секта, а я не главный герой Синси, чтобы найти в ее закромах очередную покрытую пылью и никому не нужную вундервафлю. Нет, разумеется, я потом глянул, что там упер этот мажор-мародер, чисто на всякий случай, но пронесло, только банальное серебро, золото и немного драгоценных камней. Полагаю, что любая трава, взятая мной из схрона на острове, стоит если не как все содержимое сокровищницы секты, то как половина точно. Потом, правда, немного подумав, позвал младших учеников и велел каждому взять по кошелю, все-таки большая часть из них успела хлебнуть дерьма, и некоторая компенсация от секты виновницы будет более чем уместна. Ну а остатки выгреб сам. Вещества веществами, но мне еще домик вне мира отстраивать и сад там разбивать, а это тоже денег стоит. Почти аналогично получилось и с кланом Мя, с той лишь разницей, что тут Ян Кай решил сам покарать обидчика. Ну и благополучно и скучно грохнул мужика, что к своим 40 едва до пика лихэ, 3, добрался. Ага, сам отставая лишь на пару ступеней того же ранга и будучи обвешан крутыми артефактами по ноздри, в общем, его честная битва больше напоминала казнь. Не скажу, что Мия старший этого не заслужил, но общая подача этого события, как будто это что-то достойное и доблестная битва, была высшей степенью лицемерия. Казнь она и есть казнь, просто чуть иначе обставленная. Впрочем, пусть, раз народ все устраивает. Ну и сокровищницу клана мы тоже разорили, это дало нам еще несколько сундуков золота. Энда, а неплохо живут держатели порта и поставщики веществ. Правда, пришлось собирать караван, ибо светить колечко по-прежнему не хотелось, а на своем горбу, даже задействовав в качестве рабочей силы желающих присоединиться к нашей секте, хрен все упрешь. Но хоть тут повезло, младшие ученики действительно в основном не учились, а шуршали по хозяйству, а потому прекрасно знали, где что брать, кого нанимать и что делать для организации каравана. Вернее, все организовывали более старшие товарищи и наставники, но работали, забирали, пригоняли и так далее именно младшие. Короче, еще день, и мы наконец-то движемся. И, самое главное, по прямой, а не пьяным сайгаком, как сюда бежал Янкай, так что примерно 2 недели, и мы будем в городе Черной Сливы. Ох, быстрее бы уже, а то пусть запасы чая я по ходу дела обновил, разграбив запасы сначала старейшин, а потом и главы МИА. И не надо так на меня коситься, брат Ян, ты знаешь, как сложно найти хороший чай. Так вот, пусть запасы чая я пополнил, но запасы книжек того. За месяц плавания все прочел и даже успел немного попрактиковаться по методичкам, благо когда четко видишь, что куда как, оно становится реально несложным, а ци-ориентированное программирование на деле выполнялось много проще, чем я боялся. Оно зависело буквально от воли, намерения и концентрации. То есть тебе нужно было представить, что именно ты хочешь сделать, как это должно работать, а дальше просто вдавить эти мысли в зачаровываемый материал. Звучит довольно странно, и подводных камней там хватало, но, как я понял из методичек, основной проблемой местных была сложность представления всего массива и просчитывания его действий, в итоге им приходилось потеть и пучить глазки, пытаясь пояснить миру, как оно должно работать, вместо того, чтобы замутить простенький алгоритм или вообще блок-схему расписать, с которой зарядить мозги вещи. Чисто для проверки сделал колечко, сначала с нуля написав его программу тем методом, что был описан в методичках и воплощен в оригинальном образце. Сошло 7 потов, а как после этого болела голова, ужас. Потом сделал то же самое согласно своей теории, и оно работало так же эффективно, но без целой кучи лишнего геморроя. И блок получился в 8 раз меньше. Я потом еще 3 дня его тыкал в поисках подвоха, но нет, оно просто было эффективнее. Лян Ю крут. Лян Ю сделал крутую штуку, которую можно подарить его девочкам. Лян Ю молодец. Лян Ю жаждет чая. Вот так и развлекался в дороге. Ибо, а что еще делать? Тренировать младших, которых набралось уже 7 десятков, почти 8, мне не хотелось. Да и неудобно это было. На корабле еще туда-сюда, есть место и корабль сам движется. Знай, следи за монстрами да поглядывай на паруса, а вот на телегах так уже не развернешься, зато, как самой главной жабе, можно засесть в карете, благо у клана МИА их хватало, и спокойно себе магичить, поглядывая только за детем удачи, но Янкай, очевидно, выполнив план по роялям, вел себя смирно и занимался ничего не деланием, даже не тренировался и не разминался. Нет, понятное дело, за него золотой скелет впахивает в режиме 24/7, но все равно как же бесит этот халявщик. Но вот дорога осталась позади, и на горизонте появились стены родной секты. Наконец-то дома. Глава 23. Уже вступив непосредственно на территорию секты, я с долей удивления обнаружил, что тут как-то многолюдно. Вплоть до того, что на фоне обилия разноцветных одежд никто не обращает внимания на новую толпу народа в чужих халатиках. Не понял, сегодня что, какой-то торговый день, о котором я не в курсе. ХММ, ты понимаешь, что происходит? Обратился я к Янкаю, ибо если вокруг творится какая-то странная фигня, то она в 9 случаях из 10 должна быть так или иначе связана с главным героем Синси. Парень выглядел растерянным. Нет, совсем нет. Проблема, только не говорите, что пока мы отсутствовали, тут началась новая арка. О, я заметил, как к нам двигается один из учеников секты Небесной Башни, судя по манере укладки халатика, из зала смотрителей, а судя по выражению лица, он уже в край задолбался. «Эй, вы!» – окликнул он нас. «Из какой секты? Я не помню ваших цветов». Я повернулся к парню. «Ох, молодой мастер Су!» Сразу же склонился он в поклоне. «Простите, я не узнал вас. Ничего страшного, благожелательно улыбаемся, складывая руки за спину. «Не просветишь нас, что тут происходит? Кто все эти люди?» «Это представители благородных семей и сект первого уровня, и они тут ради вас, ради меня», — я моргнул. «Да, ради вас и госпожи Суянь. Так, кажется, слухи о наследии таки дошли, и за обладателями этого наследия поперли жадные более крутые культиваторы. Где сейчас моя сестра? Не могу знать», — вытянулся ученик зала смотрителей. «По словам второго наставника, у нее уединенная медитация в тайном месте». «Ага», — картина становилась яснее. «Один ценный трофей хрен знает куда утопал и хрен знает когда вернется, вторая — тоже скрылась в тайном месте с примерно теми же временными рамками на возвращение. В общем, облом, но и уйти не солоно хлебавши крутые сектанты не могут, это потеря лица и урон репутации. Вот и сидят, ждут возвращения корабля, как одни хитрожопые рогоносцы в совсем ином мире. Вот что, ты особо не распространяйся о моем возвращении, а еще я тут привел под сотню желающих вступить в нашу секту. Проводи их к дежурному наставнику и передай, что я сейчас договорюсь с главой об их приеме. Пусть пока проверит их навыки и составит списки. Конечно, мастер Су, все будет исполнено. Истово закивал парень. Что же, одной проблемой меньше, правда, появилась еще одна. Брат Су, осторожно окликнул меня Ян Кай, кажется, уже несколько поздно, он кивнул на нескольких гостей, заинтересованно поглядывающих в мою сторону. Отловленный ученик из смотрителей особо голос не скрывал, так что услышать его кто-то да услышал, а родовое имя Су сейчас, как я понял, слишком на слуху, чтобы обращение по нему к молодому парню, да еще с приставкой «мастер», осталось проигнорированным. Короче, жопа отчетливо сигнализировала, что нужно сваливать, и побыстрее. Кажется, у нас тут тот самый десятый случай, когда дитя удачи вот вообще ни при чем. Валим. Отдал я команду, правда, перед сваливанием еще успел перекинуться парой слов с бывшими младшими учениками Красного Облака, передав их под опеку ученика Синехалатника, а потом мы свалили, да, кажется, брат Су становится довольно популярным, усмехнулся этот ушлепок. Ох, брат Ян, не сыпь мне соль на раны, я ведь просто хотел пить чай, читать книги и тренироваться в тишине и покое, а вместо этого уже несколько месяцев постоянно куда-то бегу, что-то делаю. «Как скажешь, братцу», — изобразил одухотворенность этот засранец. «Кстати о засранцах. По ходу разговора мы постепенно шли вглубь секты. Ян Кай на автомате шагал к своему дому, точнее, сараю, что исполнял эту роль. И это был еще один момент, который тоже стоит поправить. Да, лишать дитя удачи малейших поводов затаить на секту. К слову, брат Ян, коли речь зашла о тренировках, очевидно, что ты смог преодолеть узкое место в своем развитии и вполне можешь уже сейчас стать старшим или даже элитным учеником секты. К тому же ученическому составу зала смотрителей как раз не хватает главы. Думаешь, наставники согласятся? Заинтересованно спросил читер мироздания. Думаю, с этим не будет проблем, заверил я, твоя реальная сила вполне соответствует необходимому уровню. К тому же тебе действительно нужно найти наставника, который поможет поставить боевой стиль и научит техникам, все же на данный момент уровень твоего развития значительно опережает навыки, и одна-две хорошие техники этого не меняют, ведь для становления настоящим мастером боевых искусств нужно комплексное развитие и понимание, иначе велик риск натолкнуться на кого-то, кто легко сведет на нет всю твою силу какой-нибудь хитрой техникой запечатывания или иллюзией. И правда, непритворно озадачился парень. В общем, я поговорю с наставниками на эту тему, ну а пока отдыхай, приводи в порядок одежду, навести друзей, не меняя интонаций, выражения лица и направления взгляда, макнул я его в тот факт, что друзей у него нет и навещать некого. В любом случае, со всей этой суетой и новыми учениками несколько дней у тебя точно есть. Да и сам знаешь, люди в годах все делают неспешно и беря должную паузу на размышления, чуть улыбаюсь, не давая ему времени слишком сконцентрироваться на отдельных частях моей речи. «Да, я так и поступлю», — улыбнулся в ответ Ян Кай. «Благодарю старшего брата за заба», — начал он было складывать руки в уважительном жесте, как нашу вежливую беседу прервали самым наглым образом. Расстались с бывшими учениками секты Красного Облака мы почти в самом центре комплекса зданий Небесного Павильона, так что идти до домика Ян Кая было не так уж далеко, и за время разговора мы к нему, собственно, и вышли. Конечно, я заметил, что у дверей того домика стоят два каких-то старикана, но они были в голубых халатиках, в принципе, похожих на одеяния нашей секты, да и просто стояли, ничем не привлекая к себе внимания. И вот, значит, мы подходим ближе, никого не трогаем, мой спутник, вон, начал даже жест исполнять, как перед прощанием, и тут два этих старпера, не размениваясь на «здрасте» и «как дела», просто взяли и долбанули давлением души, вот на ровном месте. Сказать, что я охренел от такого, это изрядно преуменьшить, я был в натуральном культурном шоке. Ян Кай вообще поплыл и едва ли не вырубился. Однако секунда охренения, это не та вещь, что заставит забыть о рефлексах и алгоритме действий при нападении. Ци нейтронной звезды стремительно заструилась по меридианам, ускоряя тело до предельного уровня. Шаг, я уже укрыт защитным покровом и совсем рядом со стариками. Они все еще продолжают давить, но лорд Ле, когда я его выбесил, прессовал раза в два мощнее, а ведь это была не его специализация. Или это сейчас мне так кажется из-за разницы в плотности души. Вон, сына удачи припечатала не слабо так. Почти философские размышления не помешали мне схватить обоих неизвестных за шею и стукнуть лбами друг с другом, а потом еще, для верности, от души впечатать мордами в землю. Правда, бил я хоть и сильно, но аккуратно, раз эти граждане оказались в секте и никто тут не поднимал тревогу, значит, они или гости, пусть и оборзевшие охреневшие, то есть из местных ареста, или засланные ассасины, что прошли по стелсу. В первом случае идиотов можно и нужно было впечатать лицом в пол, что я и сделал, но вот убивать, только в крайнем случае, поскольку это может иметь далеко идущие и не слишком приятные последствия, во втором же, и вовсе требуется полноценный допрос на предмет кто, откуда, что надо. Допрашивать же трупы я не умел. Стойте, что здесь происходит? Вылетел из сарая крепкого телосложения русоволосый с рыжинкой парень, выглядящий на пару лет старше меня. Одежда из дорогих тканей и холеное лицо говорили, что он принадлежит какой-то аристократической семье или понтовой секте. Ян Кай, удивился тот, увидев пребывающего в состоянии вертолетики в глазах парня. Твой знакомый, повернулся я к источнику почти всех своих бед в этом мире, продолжая, правда, держать стариков с полной готовностью сжечь им содержимое черепов в любой момент.